Глава 36. Светлана. Я оказалась в западне, в грёбаной жопе. Наверняка эти мрази уже написали заявление, и полиция ищет меня. Долбаный Рикардо, он меня подставил. Я лежу на старой, продавленной кровати, прислушиваясь к звукам за стеной. Люди, у которых я сняла комнату, бухают с раннего утра. Количество голосов прибавилось, видимо, к ним гости пришли. Слышна пьяная ругань. Звон бутылок. Скоро они вырубятся, и я смогу выйти из комнаты и добыть себе немного еды. Живот сводит от голода. Я не ела со вчерашнего дня. Вчера я была так расстроена, что о еде думала в последнюю очередь. Но организму пофигу на мои страдания, он требует свое. 3 дня я уже скитаюсь, как собака по городу, пугаясь собственной тени. Я очень осторожно сдала одно из колец в ломбард, хотя понимаю, что это очень опасно. Я боюсь податься на вокзал, потому что там меня будут искать в первую очередь. Боюсь оставаться здесь с этими алкашами. Но мне нельзя в гостиницу. К матери тоже идти боюсь. Наверное, ждут меня уже. Я выбросила симку и отключила телефон. Боюсь, что меня найдут по нему. Заселилась в эту грязную комнату, потому что здесь не требуют никаких документов, и никто меня не запомнит и не сдаст. Этот контингент не очень охотно общается с полицией. Как загнанный зверь, я боюсь всего. Чёртова Кира. Из-за нее все. Из-за ее придурка-муженька. Ненавижу их. И Рикардо теперь ненавижу. Всех ненавижу. И в дверь раздается громкий стук. «Эй, соседка, выходи, посиди с нами!» Ревет за дверью мужик. «Чё как не родная?» Я не отзываюсь. Может, он подумает, что меня нет и отвалит. Но тип уже дошел до той кондиции, что не отвалит. «Эй, соседка, выходи! Я не люблю, когда в моем доме закрываются. Давай, проставляйся!» От мощных ударов дверь трясется. Вот-вот с петель сорвется. Я встаю с кровати, надеваю куртку, беру рюкзак. Надо валить прямо сейчас. Рывком распахиваю дверь. Мужик, не ожидавший этого, вваливается внутрь и падает. «З...» – воет он, держась за плечо. «Сдурела, что ли?» В дверях маячит еще несколько человек, такого же бомжеватого вида. «Прости», – миролюбиво говорю я. «Да, ты прав, я проставлюсь, только в магазин сбегайте». Глаза алкашей алчно заблестели, они уставились на мой рюкзак. Я достаю купюру. «Вот, этого хватит?» Говорю я. «Вы в магаз, а я сейчас...» Но мне преграждают дорогу. «Куда это ты собралась, соседка?» Тот самый, что рвался в комнату, видимо, на права хозяина самый наглый. «С рюкзаком!» «Я быстро, мне надо!» Бормочу я. Я ловлю взгляд его сожительницы, но она лишь глупо хихикает. Мне становится очень страшно. Страх перед тюрьмой меркнет, сейчас меня накрывает самый настоящий ужас. «Оставляй рюкзак и иди!» Волосатая рука тянет за лямку рюкзака. «Отпусти!» Отчаянно выкрикиваю я, дергаю рюкзак, лямка отрывается, и все содержимое моего рюкзака оказывается на полу. «Ничего себе!» Алкаши пялятся на золото, которое я неразумно сложила в полиэтиленовый пакет. «Да она воровка!» Взвизгивает баба. «Надо ее ментам сдать!» «Смотри, че!» Мерзкое существо берет в руки пакет и разворачивает его. Золото неуместно блестит под светом единственной тусклой лампочки. Алкаши подходят к мужику, в их жадных глазах так и тикают счетчики, переводят на бутылки. Я, пользуясь моментом, бегу к двери и выбегаю из квартиры. Мчусь со всех ног подальше от этого дома, подальше от этих тварей, размазывая злые слезы по лицу. Останавливаюсь только, когда легкие начинают сжечь. Оглядываюсь. Никто за мной не гонится, никому я не нужна. Маргиналы получили, что хотели, и наверняка уже побежали в ломбард. Можно сказать, легко отделалась, могло быть хуже. Только теперь я без денег, без золота, абсолютно одна в этом огромном мире, и на меня идет охота. Мелькает мысль сдаться, пойти в полицию и все рассказать. Меня точно посадят, но хотя бы прекратится эта сумасшедшая гонка. Я представила лицо Киры, когда она увидит меня на скамье подсудимых, сломленную и уничтоженную. Представила ее ехидную усмешку. «Ну уж нет, не дождетесь, я в тюрьму не пойду. Мне просто нужно исчезнуть, спрятаться там, где никто не найдет. Мне нужно место, о котором никто не знает». Я напрягаю память. «Кирова, Краснова...» «Нет, Киселева, точно, кажется, я нашла выход».